У древних, как и у людей степи, есть множество занятных и сложных традиций. Одной из таких весьма любопытной является последний шрам. Так уж повелось, что лет до 20-25 древние ведут весьма буйный образ жизни. Дуэли, вызовы, всякие авантюры. Последствиями таких особенностей жизни часто становятся шрамы. Медицинские и химические науки высшего пошиба доступны древним и чуть в меньшей степени аристократам-столичникам уже очень давно. А посему следы увечий, даже значительных, удалить не составляет труда. Однако особый, последний шрам древние любят оставлять на память. Он означает, что разгульность, бесшабашность и легкое отношение к жизни наконец покинуло этого древнего. Иногда такие шрамы украшаются татуировками или проколами, а у самых одиозных остаются на ладонях или даже лицах, наподобие отсутствующего кусочка уха или даже потерянного глаза. Впрочем, это большая редкость. И можно быть уверенным, что такой древний господин будет весьма опасным даже во взрослом возрасте. Это я все к чему. Заведение «Последний шрам», в каком-то смысле стоящее неподалеку от частной клиники «Панацея», где развернется часть действия, о котором я вам расскажу, не имеет ничего общего с этой древней традицией. Акт 2. Часть. Буквально одной минуты. Да. Надо было фиксировать не его, а ее. Насколько бы эффективнее было воздействие. Да, понимаю. Сейчас щелкнем пальцами. Где мы? Это общая келья. Контрольная комната. Я знаю этот ответ. Фитц, назовем его так, сидел на деревянном стуле в центре большого пространства, которое сложно было бы назвать комнатой, залом, кабинетом или чем-то в таком духе. Напротив него, в глубоком кресле, в своей обычной расслабленной манере, сидел и ваш покорный слуга. Человек в красных очках, за спиной которого покачивались густые, дымоподобные тени. Каждая одновременно принадлежала и ему, и совсем иному человеку. Занятное место. Фитц оглядывал комнату неспешно, изучая детали, которые не складывались в общую картину. Куча игральных карт, большое чучело трубача с висящими на частях тела картонными табличками, массивный замок от контейнеров временного содержания тех же трубачей, акустоны различных форм и размеров там и тут, множество книг. Были здесь и волновые станции, небольшие станки, в целом непригодные уже к работе, мольберты со множеством инструментов и сложная психохимическая лаборатория. Пол здесь то был паркетом высшего качества из настоящего дерева, то исхоженным бетоном, а то и вовсе покрытым пылью, столь плотно сбитой и стоптанной, что казалось, никакого пола под ней и не нужно. Более всего место это напоминало склад какого-нибудь учебного заведения. Фитц поглядел на стены по бокам помещения. В одной из них, почти неосвещенная, находилась мощная черная стальная дверь со сложным замком, напоминавшим клубок змей. А другая выглядела куда проще и обыденнее и походила на входную дверь в комнату гостиницы. «Та, со змеями. Боюсь, я не могу пустить вас туда. Да вам и не нужно, и не хочется. А эта попроще. Она как раз для вас. А лифт? Тот, что за вами. Куда он ведет?» Собеседник Фитца, обернулся. «Лифт? Неужели вы не видите его так? Я?» «Нет». Фитц встал и сделал несколько неуверенных шагов по помещению, оглядывая вещи вокруг. «Значит, это отсюда вы так ловко всегда выходили со мной на связь?» «И да, и нет. Можно сказать, это моя рабочая зона». «Понятно», — сказал он и потянул руку к одному из акустонов. «Так, как делают люди, не зная, каким образом продолжить беседу и пытаясь показаться расслабленными?» «Нет, не стоит», — сказал человек в красных очках, и акустон отдалился от руки Фитца на приличное расстояние, оставшись, впрочем, на месте. Тогда Фитц, пожав плечами, развернулся, чтобы сесть обратно, и увидел, что стул, на котором он сидел, лишь один из многих, стоящих на полу, выложенным черными, белыми и красными плитами. Он кивнул на несколько часов с разноцветными циферблатами, что висели на стене позади стульев. Все они показывали разное время. Часовая стрелка на каждых почти подошла к самому верхнему делению, однако вот минуты отличались. Несколько были разбиты, а пара явно дублировала друг друга. Лишь на одних часах, висевших как-то отдельно от остальных, обе стрелки уже миновали 12, и малая минутная показывала 7 минут первого. «Что они означают?» «Это... минутная готовность». Фитц обошел часы, изучая, хотя не мог подолгу смотреть на них, не отводя взгляда. На задней стенке каждых часов он обнаружил несколько букв. «А вот эти, самые дальние?» «Они принадлежат... этого человека можно описать как личность, что идет по собственному пути». «Что-то среднее между убийцей и вором-алкоголиком». Человек в красных очках поморщился с неудовольствием. «Но речь о вас, а не о них. Конечно, друг мой, в иных обстоятельствах нам стоило бы дождаться боя. Но тут уж ничего не поделаешь». «Передозировка». «Передозировка чего?» «Пилюли». «Я тогда еще в самом начале сказал вам принимать их». «Постоянно и осторожно. Вы, попав туда, куда вы попали, будто бы съели их целую пачку. И не погибли, что занятно. Учитывая, кто против нас с вами, ждать сейчас мы уже не можем». «А кто против нас?» «Вы все сейчас узнаете. Они косвенно здесь. Пятерка, не ведающая хозяина, тройка с амбициями нулевой». «Беспробудная двойка и, конечно же, семерки, благодаря которым...» «Впрочем, это все сейчас сложно. Беседа окончена. Вам пора». И человек в красных очках указал на гостиничную дверь. «И что там?» «Ответы на вопросы и понимание всего. Знаете, конец плохой истории всегда ожидаем. Конец истории хороший. Непредсказуем. А вот конец истории уникальный, внезапен. Оттого почти все жизни, оборвавшиеся на взлете, неповторимые истории». «И это конец моей?» «О нет, что вы. Это лишь начало. Больше никаких пилюль. Войдете в эти двери, и мы наконец-то избавим вас от этого подвешенного состояние. «Так что это получается, ведьма нам больше не нужна?» «О, нет, наоборот. Нужна еще как нужна, но уже не нам, с вами. К тому же ее ситуация сложная». «В каком плане? У нее все в порядке?» «Она недавно откажется от всего того, что делала ее ведьмой. От того, из-за чего ее ненавидели и любили. Отдала дитя, что было воплощением ее воли, и не позволила смерти сесть себе на плечо. Отказалась от великой силы для великого ее понимания. Но хватит, правда, вас уже ждут». «О, снова вы, я вас помню». ключник. Такой же, как и всегда, болезненно худой и невысокий, с неестественно большой головой и в пыльном полосатом костюме, кивнул ему. «Опять спросите, куда я желаю войти?» Фитц сделал шаг ближе, всем своим видом давая понять, что ситуация кажется ему более чем странной. «Нет, здесь одна дверь», — ответил ключник, и будто сам, желая убедиться, что говорит правду, повернул голову назад. Фитц поежился. «Да, она одна, но ключей несколько». И ключник, вперившись в Фитца взглядом, поднял свою худую руку с пальцами-костяшками. На них, словно на крючках, болтались ключи. Один на одном пальце, три на втором и пять на третьем. «Как желаете войти? Сколько ключей желаете взять?» «Не понимаю. Это опять путь в Долбондере?» «Нет. То заведение закрыто. С большой вероятностью открыто уже не будет, если у вас нет имен от него. Это в последний шрам. Сколько ключей желаете взять?» «А это еще что за место?» Ключник не ответил, и Фитц обернулся на более общительного собеседника с вопросом в глазах. «Последний шрам – это гостиница для змеиного сознания. Те, что называют себя одним именем, нередко бывают там, чтобы спросить совета». «У кого? Какого совета?» «Неважно». «Важно, сколько ключей желаете взять», — добавил ключник и для убедительности механическим движением звякнул связкой на пальцах. «И в чем суть количества ключей?» «Можно взять 5, 3 или 1 ключ. Каждый вход в номер — 1 ключ». «Ну, значит, выгодно взять 5. Логично?» «Нет. 5 ключей дадут вам ответы поверхностные. Вопросов будет больше, но ответы будут меньше. С одним ключом один вопрос, но с полнотой ответа. С тремя ситуация промежуточная. Сколько ключей желаете взять?» Фитц сделал шаг к собеседнику в кресле. «А мне вообще они нужны? Эти ключи?» «Друг мой, вы научились задавать вопросы. Время получить ответы. Я бы не стал отказываться». «Вы человек опытный. Сколько посоветуете взять?» «Тут уж вам решать. Это не тот вопрос, на который кто-то, кроме вашей бытности, способен дать ответ». «Как желаете войти?» «Полумеры так полумеры. Будем считать это моим девизом. Давайте 3. Фитц взял 3 ключа и убрал в карман. Ключник тут же услужливо открыл для него дверь, за которой виднелась полутьма пустого коридора гостиницы со множеством комнат. «В этом точно есть смысл? Или это очередной психоделический приход?» «Да, конечно. Во всем есть. Иногда его нужно понять, иногда принять, а подчас лучше и вовсе осознать. Поймите, что там, где глупцы и идиоты не видят системы и причитают о том, что они не понимают методик, вы должны шагать уверенно, ровно так же, как вы шагали по площади, что вела вас в дом и темницу нашего врага. Идите по коридору до номера 315. Войдите внутрь и сами все поймите». «Входите. Добро пожаловать». «Но не останавливайтесь и не ходите в другие номера, иначе вы исчезнете. Вам ясно?» «Более чем. Ну что, удачи мне?» «Она вам больше уже не нужна. Всего несколько шагов». Акт 2. Часть 52. Когда дверь за мной захлопнулась, и я, оказавшись в пустом и тихом коридоре, начал шагать вперед, сознание мое стало пульсировать. Каждый шаг давал мне понимание, ясность всего, что окружало меня. Вот, к примеру, Ван Кейн и я создали операцию по спасению девушек, но затем что-то между нами пошло не так, и я поселил их в своем собственном доме. Зачем? Ага, ясно. А вот еще. Лорд Ниман убивал девушек по приказу Холста, чтобы... Ого! Так это полностью меняет дело. Так, еще шаг. Мы с Яковом Крейгом заключили сделку насчет мемории. Нет, это не то. Ага. Вот она, вся суть складывается, как мозаика, как калейдоскоп. Я почти дошел до двери номер 315, и мое сознание совсем... Оно начало путаться. Двери открылись, но в какой-то миг мне стало ясно на круглом ковре, что теперь и я увидел с людьми тенями в белых креслах все комнату. Уже совсем не стояли, а сидели этот я. Я понимал и осознавал, не я. Рукам, ползя по моим к голове, темнота вокруг начинала клубиться дымкой, опутывая меня и ногам. А затем из груди моей с истошным воплем вылетел маленький филин. Изо рта поползли щупальца, и двери слева и справа, ведущие в номера 300 и 359, распахнулись. Слева от себя я увидел изуродованное и гнилое лицо. Мое лицо, бывшего Марка Дайна, потянувшего ко мне отростки с иголками шприца на концах, а справа ко мне метнулись белые бинты. Я, уже упавший на колени из-за темноты, заползающий в мою голову и уничтожающий мой разум, сжался, и бинты эти, схватив меня, дернули и утащили в соседний номер. Успев только увидеть, как одно из щупалец с иглой вонзилось в мою ногу и как фигуры в дальней комнате вскочили с кресел, бросившись ко мне, я исчез в белой обжигающей вспышке. Что ты делаешь? Вырываю твою сумму. Разряд фиолетовой молнии, расходящийся под потолком яруса, ослепил меня, а затем кожу начал хлестать колючий дождь. Мы были на крыше в пустом городе, и вокруг нас безумно и злобно металась статическая гроза. Нет, назад! Белая Дара, паря надо мной, руками и бинтами, что торчали из-за ее спины, выдирала из меня откровение. Все знания о том, что явилось мне секунду назад, с дикой болью покидали мою голову, словно от меня отрывали паразита, плотно впившегося в кожу. Я опять терял память. Отвали! Я махнул рукой щупальцем и ударил ее. Ледяной ожог от касания с ее телом был столь силен, что я закричал, и пасти на моем теле вторили моему воплю. Ты хочешь потягаться со мной? Вместо ответа я бросился на нее, сквозь боль сгорающих нервных окончаний, принявшись хлестать ее тело, попутно вытаскивая пистолет из кобуры. С каждым моим ударом свет ее становился все более слепящим. Меня все сильнее и сильнее обжигало, а затем, стоило мне вскинуть оружие, она исчезла и оказалась позади меня. Раздутое самолюбие. Схватив меня и опутывая бинтами, затыкая ими каждый из моих зубастых ртов, она продолжила отдирать от моего затылка пульсирующую черную массу. Верни! Я же говорила тебе, не оставайся в темноте! Да я сам темнота! О, как мило! Но тебе не хватит ни силы тела, ни мощи разума, ни целостности эго, чтобы обуздать это. Она одним ударом колена в хребет повалила меня на живот и, наконец, оторвала от меня комок жуткой, змеящейся плоти. Простые языковые конструкции не дают ощущения разницы, но между тьмой и темнотой бездонная пропасть. Я перевернулся на спину. Щупальце мое дымилось, и смотреть на висящую надо мной Дару, слепящую светом, было больно. Тьма – способ, темнота – подволье, черность – подвластность, бессилие. Это мгла, мрак, забытье. И я, глядя на маслянистую, черную, болезненного вида субстанцию в ее руках, понял, наконец, о чем она говорит. В антагоничных свете и тьме была ясность. Смелость и самоотверженность с одной стороны, осторожность и расчетливость с другой, альтруизм и эгоизм. Тьму я в этот миг сравнил с надежностью земли и текучестью воды, а свет — с легким дуновением ветра и языками пламени. Но вот то, что было в руках Дары, не являлось ничем из этого. Густая, дымчато-склизкая масса, каждую секунду то становящаяся похожей на грязь, то на дым, была чем-то совсем иным. Но Я ведь все узнал. Сказал я жалобно, бессильно откинувшись на спину и закрывая глаза от слепящего света. Что толку что-то знать, не имея воли это использовать? Я пыталась остановить тебя, пыталась докричаться до тебя, обманула человека с чужим лицом, чтобы привлечь ведьму. Я пыталась сохранить твой свет, и все это время я зря пыталась. С этими словами она сжала ладони, в которых выгорала слизеподобная каша, вырванная из моей головы. И память и знания обо всем вспыхнули и испарились. Последний разряд молнии, и вокруг стало пусто. Мы оказались в нигде. Скажи лучше, сколько ключей ты взял? Я поднялся на колени и щупальцем выудил из кармана связку, ожидая, что она отберет и их. Три. Очень верно. Торг, долг и расчет. Один тебе понадобится, чтобы стать незваным гостем в полночь. Остальные ты, вероятно, отдашь мне. Начнем с конца. Знаешь, звучит знакомо. Ты похожа на женщину. Галею. И стоило мне сказать это имя, как откуда-то издалека на нас, подобно антароходу, помчались полки с книгами, поднимая вокруг пыль и шелест бумаги. Ха! Я как раз сама хотела к ним заглянуть. Что это? Где мы? Сколько раз разные люди сказать должны тебе о силе имен, котяра. Особенно таких. Мы на нижнем этаже. В архиве. Жди, пока все захлопнется. Несколько секунд спустя мчащиеся мимо нас бесконечные полки с книгами замедлились наконец. И мы оказались в пыльном и темном подвале, и правда похожем на архив. И? Мы между, дважды между. Между светом и тьмой этого места и на границе двух городов. В подвале, в доле Бондаря, ты привел нас сюда ее именем. Да как это все работает? Как надо. И вообще, давай, стань назад, стань настоящим. Каким образом? Подумай о том, каким тебя видят другие. Каким ты хочешь быть для остальных. Только не представляй отражений. Закрой глаза дважды. Я сделал, как она сказала, и когда снова открыл глаза, стал совсем иным. В привычном мне красном пальто, в цилиндре, и с тростью в руках. Так лучше. А теперь нам надо в зал договоров, только бы собаки не поели. Какие собаки? Не понимаю. Сторожа. Сейчас подаренная гончая укусит нас за жопу, сразу поймешь. Прости. Она поманила меня за собой и тихо пошла вдоль стеллажей. Только не читай название. Они поселятся в твоей голове и прочтут тебя. Обычно с книгами наоборот. Я читаю книги, а не они меня. Да? И много ты прочел книг-то на свой век? Ну, одну про этого. Вот, смотри, смотри, вот про него. Про него. Я указал на силуэт, который прошел по соседнему проходу за стеллажом. Полностью его я не видел, но плащ с разной длиной бортов, длинную треуголку и бородку клинышком, а также механический протез кисти, увидеть успел. Это не он. Не читай его. Вот выход. Готовься бежать. Дарья открыла дверь и взмахнула крыльями бинтами. Стоя сзади, я увидел стальные кольца на спине, плотно вшитые в ткань, напоминающую материал смирительной рубашки. Он... Они умерли. Дарья глядела на то, что поначалу показалось мне чучелом собаки. Огромных размеров пес с двумя головами, одна из которых была тупомордой и злой, а у второй челюсть была вытянута, сидел за дверью и выглядел так, словно был вылеплен из пыли. Их больше нет. Мы начали подниматься по каменной лестнице, ведущей из подвала. Я ощутил боль в ноге. И, поглядев вниз, увидел, что иголка от шприца с тонким отростком щупальца на конце, которая вонзилась в мою голень, все еще торчит в ней. С отвращением вытащив ее и отбросив в сторону, я повернулся к Дарри. «Так, с этим нужно поработать». Достав из кармана нож с костяной рукояткой, тот самый, что таскал с собой еще с первого дня и которым так редко пользовался, я закончил подъем и остановился у стены напротив лестницы. оглядевшись, я оставил на старом мореном дереве большой крест, а затем дописал к нему еще две буквы, образуя слово, которое слышал лишь от господина Пасти, и повторить которое сам бы никогда не решился. А так-то лучше. Надеюсь, меня не взыщут за порчу облицовки. Дара поглядела на меня, наклонив голову на бок. Слушай, можешь подойти и встать за мной? Мне нужен твой свет. Я сделал несколько шагов в сторону, найдя в проходах Дола Бондаря небольшое углубление, и остановился, глядя на него. Хочу бросить тень на это место. Заведение закрыто, крысы! Ползите назад по своим норам! Нам больше нечего налить ваши головы! Услышали мы голос из-за угла и, сделав несколько шагов, увидели ее. Мы не клиенты. Галерея. Ой, да зови ты меня просто, Галея, картавый. Тебе же скидку сделала. Ладно, Галея. Стояла за стойкой, протирая стаканы грязной тряпкой, которой до нее, видимо, художник протирал кисти, испачканные в масле. О, глядите. Это же сам... А, нет, я опять ошиблась. Это всего лишь ты. Голос ее звучал странно, и я не сразу понял, что было тому причиной. На лице хозяйки бара не было рта, он был словно замазан краской, а все ее слова звучали из небольшого катушечника, который стоял рядом на стойке. И кто же с ним? Вечная отказница, которой мы закрыли все три двери. Вокруг, в четко разделенных зонах, одну из которых я видел ясно, а вторая скрывалась от меня в мутной дымке, стояли столы из бочек, но за ними почти никого не было. Лишь несколько посетителей сидели там и тут, молча читая книги и что-то медленно записывая в блокноты. Из-под старых деревянных панелей и бочек то и дело выступали какие-то корни. В прошлое мое посещение так здесь все не выглядело. «Как ты сюда вломилась, бинтовая?» Перед каждой своей новой фразой Галея ловко и быстро снимала катушку с механизма и тут же возвращала назад, но углубления на ней уже были новыми. Я вошла твоим именем его устами. А он хорош, да. Вот ведь, а вы сказали, что мы больше не увидимся, Галея. Но это ложь. И правда. Что происходит с Долом? Ты знаешь лучше иных, Сплюшка. Ты сама послала свое отражение биться с причиной. Вам налить свежих красок жизни? Галерея? Галея! Да-да, Галея. Она поставила на стол два чистых стакана, вытерла их грязной тряпкой, и внутри оказались весьма необычные напитки. В моем страсти и ажиотаж, а у Дары тепло и запах фиолетового цвета. Мы бы хотели поговорить в честном месте. И просто выпить бочника. Сказала Дарья, отодвигая стакан с коктейлем. Хватит с меня чувств на сегодня. О, ладно, нарисую вам уютно. Не двигайтесь с места, нам далеко идти. Галея обернулась и шагнула куда-то вдаль. Мы вместе с барной стойкой унеслись за ней, прочь от зала кабака, и я снова оказался в мрачном зале договоров. На этот раз, впрочем, из шести сложных механических кресел были сломаны уже четыре, и на одном из них сидел человек в стильном полосатом костюме, немного напоминавшем костюм ключника. Из его глаз по телу расходилось, словно бы вытекшее и застывшее, стекло, становясь частью его собственного тела, совсем как у половины. Его тут раньше не было. Что с ним? Он и его друзья придумали чудище, чтобы защищать их жизнь. Но оно оказалось реальнее вымысла, что сложно, и теперь убивает их. Я шагнул ближе, потому что мне показалось, что человек с зеркальными слезами что-то шепчет, но голос Галеи остановил меня. Руки спрячь, пока не стерла! Это зал договоров! Пить здесь могут только самые уважаемые клиенты, и они не лакают ничего своими звонкими пальцами. Я обернулся и увидел, что барная стойка тоже перенеслась с нами. Часть ее, левая, из темного дерева, была для меня, а вторая, эфемерная, светлая, явно для моей спутницы. Галея жестом пригласила меня сесть на высокий стул, и я почувствовал себя очень уместно за черной барной стойкой. За белую часть ее села Дара. Знаете, с точки зрения оформления, тут стало хуже. Тут давно не было хорошо. Но да, он гибнет. Галея медленно стала наливать нам что-то похожее на пенный бочник. Получается, мы меж мороком и городом? И меж темным и светлым долом? Именно. Да проклятого хороший бочник. Только для вас. Я выпил. Темный напиток был тем же самым, что и в широком столе, только в десятки раз свежее. Слушайте, я все понял. Я все, отвечаю, все понял, всю концепцию. Расскажешь? Это же кабак. Бывший, верно? Бражник, бочник, солодники всех сортов. Вся концепция света и тьмы сводится к предпочтению в цвете пива. Дара, в этот момент поднесшая к рту свой бокал со светлым бочником, прыснула и засмеялась. Ну все, он раскусил фишку. Ей больше нельзя играть. Расходимся. Над губой ее остались пенные усы, и я тоже захохотал. Платье Галеи, которое до этого момента было пустым загрунтованным холстом, стало изображением картины веселящихся детей. Слушай, а я не думал, что ты умеешь смеяться и громко говорить. Обычно я шепчу издалека, только тебе. Я в тенях, я в сетях. Помнишь? Но здесь все друг другу близки, как никогда. Дол Бондаря, место дружбы. Здесь всякий родня. Мы немного помолчали. Огненная буква над нашей головой потрескивала, создавая ощущение уюта. Дважды за это время от темно-голубой стены круглого каменного зала отвалились мелкие камешки, а по полу проползли трещины и корни. Не думай, что я причинила тебе вред. Просто ты не готов. Тебе нужна твоя минута. Если бы змеи поселились в твоей голове, то ты, тот, кто ты сейчас, исчез бы. Ты видел их разными формами. Паучиха, отражение, иное. Зато я многое осознал. Даже теперь не помню всего. Там, на заводе, я погиб по своей воле и научился видеть дальше. Окончательно, без пилюль, без табака особого, я все понял. Кто и как с кем связан, кто и зачем создал сестер, зачем нужен объект ноль, чего хотят кукловоды, что это за голоса. Клубок был распутан, а теперь он вот так. И теперь я понимаю, насколько чудовищно опасно все это мое видение будущего. Вот если бы я просто ушел с завода, стал бы, наверное, одним из самых могущественных людей в столице. Ты и так он. Но? Но когда я вошел сюда... Мы не там, куда ты вошел. Две столицы похожи, как лицо и его отражение в битом зеркале. Но есть места, двери, проходы, которые отличаются. Их немного. И там всегда творятся самые странные вещи. Буду знать. Или не буду. Короче, когда я оказался там и потом тут, перед тем, как ты выдрала змей из моей головы, я понял, почему я не должен пользоваться всей этой силой сейчас. Она мне еще недоступна. Да, да. Тебе было подвластно все. И теперь даже не рискнешь пользоваться всем этим. Мне знакомо. Я допил бочник, и Галея налила мне еще. Теперь на вкус он был похож на настойку, что я пил у Расти. Не нужно было сюда идти. Надо было получить ту мощь и не знать, какую цену я за это плачу. И еще платишь за бочник. Слушай, ты ведь не Дарья в полном смысле. Кто ты? И где ты на самом деле? Там, где мой дом встречается с местом, где он сам стоит. Всегда болтается висельничная петля или лежат руки душителя. Ага, ясно. Внезапно сквозь платье Галеи стала видна не картина, а рукопись, которую писали задом наперед, стирая слова. И она продекламировала, глядя в потолок. «Ты думаешь, что колдуна погубил?» — спросила охотника тень. «Но трон не бывает пустым, ты забыл. Садись, мы начнем новый день». Я пожал плечами и еще раз осушил стакан. Пить хотелось все сильнее. Спасибо тебе. Я успокоился и теперь я говорю спасибо. Ты знаешь, за что? Да. Я тот, кто я есть сейчас. так или иначе дошел до всего сам. Сам стал тем, кем я являюсь, пусть и с неплохим началом, и не один, но сам. Если бы я узнал все так, внезапно, по чужой воле, ничего для этого не сделав, кроме нескольких ошибок, я бы совсем перестал, наверное, себя уважать. А самоуважение и так не твоя особенность. Эй, я бы так не сказал. Но теперь я знаю, куда копать. Что осталось там внутри меня, что там всегда было. У меня есть понимание. Теперь я знаю, что делать и что я такой. Что же ты, картавый? Я ключ. Ключ к большой системе, которая дает власть и силу. Все хотят меня так или иначе уничтожить или заполучить, но я сам возьму себя в руки. Эта сила будет моей. Все так. Ах, как же глуп человек, отпирающий замок, который думает, что он важнее ключа, верно? Я взял новый стакан. На этот раз почему-то вкус был с оттенком крови. И взглянул на Дарю. К вопросу про лорда-детектива, кстати, про книгу. Когда я читал ее, несколько раз там были такие эпизоды. Лорд помогает всяким людям, и они ему говорят: «Я твой должник». И это многое значит. Но вот сам протагонист ни разу, ну, по крайней мере, в том томе, который я читал, не говорит такого же, когда ему кто-то помогает. Мне это всегда казалось очень странным. Как будто только ему могут быть должны, а он нет. И? Я это все к чему? Выходит, я твой должник? Выходит, что так. Уже трижды. Так что ты хочешь? В этом зале говорят о долгах. Мы же поэтому здесь. Не только, но это удачный момент. Я сказала это первым, что ты услышал. Найди меня. Спаси. Опять никакой конкретики. И да, и нет. Есть пути. Обо мне знает женщина, что важна следующим за и одновременно самым далеким от того, что над нами символом. Человек, что управляет людьми, которые охвачены тем, чего он почти лишен. А также тот, кто лжет и думает в два раза больше иных. Что-то еще? Да. Я бы хотела, чтобы ты помог одной банде. О, нет, не впутывай его в игру птиц, Плюшка. Хочу, если он хочет. О чем речь? Дарья, допив свой первый бокал, взяла второй и села ко мне в полоборота. Я заметил, как она бинтами, словно хвостами, подхватывает орешки из миски, стоящей посередине, и незаметно отправляет их в рот, когда я отвожу взгляд. Давай так, у тебя передо мной три долга, я возьму два. Попрошу тебя найти меня и попрошу помочь одной шайке потеряться. Третий долг я оставлю до полуночи. Ладно, с поисками тебя я понял, а что за шайка? Кое-где есть банда пернатых. У них проблемы. Их одолевает мрачная напасть. И она забрала уже многих. Я хочу, чтобы ты помог им. Только взрослый, что живет ребячеством, может пойти с ними в последний поход. Опять 25. Нет, 25, это крысы. Они не здесь. Ладно, ладно, я хорошо. Так что мне толку от этой банды? Отправившись к ним, ты увидишь много важного для себя. И ослабишь злейшего твоего друга. И вообще, это просьба долга. Не обсуждаю такое. Делают лишь. А теперь ты похожа не на Галею, а наполовину. Ой. А если я откажусь? Если захочу выйти назад? Вот прямо сейчас? Тогда у тебя несколько путей. Я готова взять ключ в уплату долга. Один или два. За поиск меня или за помощь шайке пернатых. Поможешь ли мне или отдашь долг ключами? Все одно я скажу тебе важного. Дам ответов. В этом месте она может говорить, не таясь. Ну а если я захочу и ключи оставить себе? Тогда мы станем врагами. Ты и так тьма, а я свет. Вместе мы великая сила в городе без сна. Или кровавый бой в середине ночи. Решай сам. Ты ведь понимаешь, как это все в его контексте смешно? Да. В моем контексте кажется смешно все. Интересно, а сколько у меня самого должников? Войта, Кувалда, Керчева. Ох. Лампы, отбрасывающие тьму над моей частью стойки, и светильники удары внезапно вздрогнули и на мгновение погасли. Что это? А долги вспомнишь, он и явится. Нет, он же не может, сюда попасть. Шепот. Теперь сюда попасть куда легче. К тому же, он должник Картавого. Ему несложно его найти в его же мыслях. Видимо, переварил подаренный полуфабрикат. Так, мне нужно лететь. Не пачкай стульчик краской страха, девочка. Он ничего тут не сделает. Но явиться уже может. Сюда, правда, в зал договоров без приглашения не войдет. И он может исполнить долг? Именно. Гулять-то гулять! Все равно скоро обанкротимся! И Галея весело и задорно хлопнула на стол большую книгу с надписью «Долговые расписки». Если хочешь, можем прямо тут все оформить. Как это? Пустим его. И ты назовешь имя. Только настоящее имя, которое ты знаешь. Я проверю, чтобы обмана не было. Смерть быстрая и чудовищная. Ну, или медленная и безболезненная. Гибель – это ведь как хороший коктейль. У каждого незабываемый вкус и собственный рецепт. Вот, держи. Она вытащила из книги карту и протянула мне. На ней был изображен сам шепот в облаке летящих птиц, а цифра на чистом слоге означала 9. Что это, игральная карта? Не игральная, а гадальная. Последняя карта в колоде города – карта шепота. Прошепчи в нее имя своими чернилами, каракатица, и начинай придумывать некролог. Только знай, если он исполнит долг, то снова выйдет на твой след. Он будет искать тебя долго, очень долго, но найдет. Выбирай мудро, выбирай мудро. И не возвращайся в темноту. Я, конечно, не был готов использовать этот долг. У меня пока нет мыслей. Все эти шайки детские, ключи, поиски – это все вообще довольно странно. Но с другой стороны, посидеть в одном баре с шепотом –